Эпилог. «Всё, Катюш, пора ехать», — сказала мне Наташа. Я обернулась на неё, с трудом оторвав взгляд от зеркала. Всё разглядывала и разглядывала своё подвенечное платье. Почти в 30 лет я надела его впервые и выхожу сегодня замуж за самого любимого, родного и желанного. Вредного питерского, который доставал меня в школе, потому что влюбился, а я этого не понимала. За того мальчика, который спасал меня от детского дома и Бори от потери любимой Ба. Надеюсь, она тоже видит меня сейчас. Счастливой, влюбленной, беременной снова от будущего мужа. За того мужчину, который совершил много ошибок, но смог их признать и исправить. За моего Ромку. «Катенька, ну какая ты красивая!» Улыбнулась мне Лена, мама Ромки. Конечно, будущая свекровь вместе со своим мужем прилетели к нам на свадьбу. Я очень рада снова видеть ее рядом с Романом. Так приятно, что вся семья собралась, чтобы разделить с нами этот праздник и прожить этот замечательный и счастливый день вместе. «Да, Ромке повезло с невестой», — поправила локон у лица Наташа. «Такая красавица досталась и умница. Счастья вам, молодые!» «Ну, пора». Елена первая взялась за мою пышную юбку, чтобы помочь спуститься вниз к машине, которая доставит нас в ЗАГС. Внизу лестницы меня ждал Роман. Он воевал с розеткой на кармане свадебного пиджака. «Вот, блин, гадость какая!» — бурчал он и даже не слышал, как я оказалась возле него. «Ром!» — позвала я. Очень волновалась о том, что он скажет, увидев меня в свадебном платье. Вдруг ему не понравится. Он поднял свои серые глаза и совсем забыл про розетку. Он смотрел на меня, словно впитывая в себя каждую черту моего лица и каждую складочку на платье. «Рыжая, ты просто охренительная!» — заявил он слегка сиплым голосом. «Секси!» Я смущенно улыбнулась. Когда в его голосе появляется хрипотца, Роман желает пойти в спаленку. Главное, чтобы по довольно узким черным брюкам со стрелкой это не было слишком заметно. Впрочем, забавная была бы картина. Сразу видно, что жених ну очень хочет жениться, а невестушка ему нравится вот прямо аж вот так. «Ты тоже очень красивый в этом костюме», — улыбнулась я и смахнула несуществующую пылинку с его плеча. «Тебе так идет?» «Ты красивее». «Ты». «Нет, ты. Я говорю, что ты рыжая. Ты вообще красивее всех. И не спорь». Он протянул руку мне, раскрыв пальцы. «Ну что, вперед? Становиться питерской?» «Вперед!» — взялась я смело за его руку. «Только об этом и мечтала». В машине питерский хитро поглядывал на меня, а потом полез целоваться. Испортил мне всю помаду и вообще стал заваливать на сиденье. «Да что ты делаешь, дурак?» — смеялась и возмущалась я. «Пипец, как хочу свою жену!» — заявил наглец и полез под юбки. «Дай хоть как человеку до ЗАГСа доехать!» Ударила я его по руке. Платье все измял. «Зато сразу видно, что муж тебя хочет и любит. И можно даже регистратуру не спрашивать, точно ли мое желание окольцевать одну рыжую красотку является добровольным». «Ромка, прекрати немедленно». «Тогда дома будешь должна», — заявил он, сжимая пальцами мое бедро. Все-таки пробрался куда надо, и куча юбок его не остановили. «У мужа шашка горит, а она прекрати». «Дома делай все, что хочешь», — ответила я. «А сейчас давай доедем до ЗАГСа». «Ну ладно», — хитро улыбнулся он. Сама сказала. «Ой, кажется, меня ожидает очень горячая брачная ночь». Рома сел рядом и просто обнял меня. Да, шашка действительно горела. «Согласны ли вы, питерский Роман Петрович, взять в законные жены Романову Екатерину Анатольевну?» «Согласен», — твердо ответил Рома, сжав сильнее мои пальцы. Для него эти слова такие же заветные, как для меня. «Теперь прошу ответить невесту», — обратилась ко мне празднично одетая сотрудница отдела ЗАГС. «Согласны ли вы, Романова Екатерина Анатольевна, взять в законные мужья питерского Романа Петровича?» «Согласна», — без тени сомнения ответила я. Только на последней ноте голос все-таки дрогнул. Момент был настолько волнительный и трогательный, что ком в горле встал. От счастья, конечно. «Тогда прошу вас обменяться кольцами в знак согласия». Оля в красивом платье поднесла нам кольца, которые заранее приготовили наши родители. Такой был их подарок — кольца с гравировкой. Рома надел мне на палец обручальное кольцо первым. Затем я повторила за ним. Каждое действие имело такой вес для меня, что руки просто дрожали. «Теперь прошу вас поставить ваши подписи в вашем первом совместном документе — акте регистрации вашего брака». Мы расписались и получили на руки свидетельство о браке. Женаты. «Именем Российской Федерации и властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Жене присваивается фамилия Питерская. Жених может поцеловать свою невесту». «Рыжая», — прошептал мне мой балбес, радостно улыбаясь и притягивая меня к себе ближе на глазах у всех. «Моя рыжая». «Ромка», — улыбнулась я ему в ответ, теснее сжимая его ладонь своей. Брачная ночь была одной из самых горячих, что была у нас. Если бы я уже не была беременна, то Роман абсолютно точно заделал бы мне малыша сегодня. Питерский. Придурок и забияка. Мажор, говнюк и самый дорогой и любимый мужчина в мире. Теперь вместе и навсегда. Катя выносила и родила Роме мальчика, сына, о котором он так мечтал после обретения дочери. Мальчика назвали Михаилом. Рома едва сдержал слезы, когда взял сыночка на руки в первый раз. Эти ощущения ни с чем не сравнить, их невозможно забыть. И счастье, что все же Роману посчастливилось испытать это. А спустя 4 года Питерский взял на руки еще одну дочь. Котенок родила ему еще одну рыжую девчушку, которую нарекли Полиной, в честь любимой бабушки Кати. Его мечта сбылась — быть вместе с той, о ком так бьется сердце. Он был рядом со своим котенком и ждал малышей, помогал их выхаживать, увидел первые шаги своих детей и первый зубик. Теперь он точно знает, что важно бороться за свою любовь до конца, уметь слушать и слышать, дать шанс другому и уметь прощать. Катя счастлива со своим мужчиной, который стал для нее стеной от бед. Многодетная семья много времени проводит вместе и счастлива от этого. Петр отошел от дел компании, лишь изредка помогая Роману в управлении. Он много путешествует с Наташей, которая тоже родила ему еще одного ребенка, на сей раз дочь, которую назвали Настей. Виктор женился на девушке, которую встретил на новом рабочем месте. А Катя он больше не вспоминает. Кольцо Роман ему вернул вместо Кати, но дальнейшая судьба украшения неизвестна. Архип с Кристиной живут мирно. Они, конечно, были рады за друзей и пошли к ним на свадьбу в качестве свидетелей. Пары продолжают дружить семьями. Лада долго лечилась. После аварии обнаружились и другие проблемы со здоровьем. Но она прошла курс лечения и реабилитации, смогла вернуться к нормальной жизни и даже снова родила, и, кажется, ни одного малыша. Говорили, что ее выходил и вернул к жизни молодой красивый доктор, владелец клиники, в которую попала Лада. Мужчина старше нее. Продолжал практиковать и оперировать от скуки, и чтобы не потерять навык, ходил на дежурство наравне с другими врачами. Считалось, если пациент попадет к нему на стол, он обречен жить. В такую ночь, когда доктор Старков дежурил, Лада и попала к нему на стол. Доктор сочувствовал девушке, которой пришлось многое пережить волей судьбы, и, кажется, не заметил сам, как Лада стала интересовать его намного больше, чем пациентка, нарушая этику. Рома и Катя рады, что и у Лады нашлась своя спина, плечо и свое счастье. И к ней снова пришел малыш. Ведь она так его ждала. Любовь бывает разной. Непонятной другим, непослушной, нелогичной и необъяснимой. Ее понимает лишь тот, кто любит, и понимает ее такой, какая она есть. С тем, кто эту такую странную любовь разделяет. Просто потому, что с другими не то. Пусто, серо, сиротливо. Другие словно суррогат или подделка. Потому что пить чай под утро вдвоем и встречать рассвет хорошо только с ним. Потому что искать в поисковике среди ночи, есть ли у пингвина колени вместо сна, весело только с ним. А утром на работу. Но ты не жалеешь ни о чем. Потому что, в принципе, весело только с ним. Потому что с ним ты словно дома, словно обнажена душой, и можешь нести любую чушь, и знаешь, он поймет. Потому что только от его касания бьет током, туманит разум. И пусть все скажут, что вы странные, ненормальные, он плохой. Люди всегда болтают. Так уж мы устроены. Пусть болтают. А я просто взяла и посмела быть счастлива с тем, с кем я у себя дома душой. Он и есть мой дом, моя сила, мой причал, мой покой. Мой.